Когда он узнал от прихвостней, что были в походе, что обошлось без каких-либо потерь, уважение и верность новому повелителю переполнило старого прихвостня, а его сердце просто злобно трепетало в восторге от действий своего нового владыки. Пускай сам корабль был далек от идеального состояния, были поломаны все мачты, и местами он был обуглен, но все равно это сильно радовало старого Гнарла. Но, главное, вернулись синие братья. Гнарла уже совсем замучил радикулит, а Смертис в этом деле не помощник. Наблюдая за делами нового повелителя, старый миньон не прекращал умиляться. Наконец-то темный владыка сам что-то делает. И делает много, очень много. В смысле, прежний повелитель тоже многое делал сам, но, пока его носом не ткнуть куда надо. Конечно, нехорошо говорить плохо о мертвецах, но это хорошо, что нехорошо. Говоря откровенно, прошлый владыка был немного туповат. Такое случается, когда полутруп вытаскивают из склепа. Ему приходилось не просто все объяснять, ему нужно было разжевать каждую мелочь и в рот положить. Если прежнему владыке Гнарл не сказал бы, что было бы неплохо забрать с собой несколько трупов и рабов, тот бы и не подумал этого сделать. Хотя, до своего первого падения прежний владыка был более расчетлив. Но, естественно, никто и никогда не сказал бы это в лицо повелителю. Что действительно хорошо у него получалось, так это сносить головы своим топором. Новый повелитель был куда активнее и самостоятельней. Несмотря на свой возраст, он с охотой брал в свои руки чужое имущество. Учился быть злым и сильным, наслаждаясь своим положением, и рассчитывал не только на грубую силу, но и на хитрость ума с безграничной мощью маги. Готовил планы по завоеванию ближайших земель и подкидывал ценные идеи для улучшения армии зла, чтобы глупые добрые создания испытывали еще больше отчаяния при виде мощи армии прихвостней. Ему только и оставалось, что рассказывать обо всем, что он знал, да направлять по выбранной дорожке зла, по которой этот маленький ребенок несся, словно лавина. Он был идеальным воплощением зла, по мнению Гнарла, и с этим мнением многие бы согласились, видя успешные шаги нового повелителя. Свежее мясо, предвкушающе протянул Смертис, стоящий рядом. Для прихвостня, прожившего столько лет в ином мире, человечина вполне приличная пища. Гнарлу оставалось надеяться, что если повелитель и узнает, что прихвостни растрачивать ценный ресурс на изысканные блюда, то он не сильно рассердится. Этот маленький мальчик так умилял своей жестокостью. Утю-тю, закончив переправлять через портал все ценное, что удалось раздобыть в походе, шагаю одним из последних, перемещаясь в иной мир. Мой взгляд тут же натыкается на потрепанный корабль, будто это судно вышло из боя, но нет. Ради простоты и удобства, мы загрузили все на него, в том числе и рабов, и логово, и все, что может принести пользу мне и моей армии. В особенности это касалось огромного количества мертвецов, из которых и будет делаться будущая армия зла. Больше сотни человеческих трупов, это довольно много, но я не испытывал никаких угрызений совести, даже наоборот, чувствовал себя отлично. Все это добро несли где-то 50 бурых работяг на своих спинах. Удивительно сильные ребята, не устаю вновь и вновь поражаться их преимуществом перед людьми. Даже учитывая, что я использовал свои руны на корабле, сделав его в несколько раз легче, все равно относился с сомнением к идее перетащить целый корабль по лесам и холмам. Хорошо еще, что Грабби успел сделать большой портал рядом с городом. Сам портал был спрятан глубоко в лесах таким образом, чтобы людишки не смогли его найти и испоганить своими корявыми руками. Местами было тяжело, конечно, особенно когда эта махина с первого раза не пролезла в портал, но, в целом, идея с кораблем была признана мною как удачная после ее успешного завершения. За один раз собрать все свои трофеи от битвы и за одни раз перетащить все к порталу с помощью корабля. Разумеется, в целях безопасности трофеев и корабля, который, никак чудом, умудрился пролезть в эти туннели, все ценное с него было изъято и перетащено в иной мир по отдельности. А уже после этого прихвостни стали пытаться впихнуть эту махину в маленький портальчик. Сам портал был маленьким только по сравнению с кораблем, на самом деле он был довольно большим. Не обращая внимания на мельтешащих прихвостней, нахожу взглядом Гнарла, после тут же направляюсь к нему. Старый слуга уже начинал распоряжаться, в какие части моих владений нужно было отнести те или иные трофеи. И делал он это вполне уверенно, но на некоторые из трофеев у меня были особые планы, и мне не хотелось бы, чтобы глупость прихвостней их испортила. Гнарл, высокомерно обращаюсь к своему слуге. Владыка, Примите мои искренние поздравления с вашей блестящей победой». Искренне обрадовался он моему появлению. Его глаза до сих пор лучились счастьем от увиденных трофеев. Гнарл был как никогда доволен. Таким счастливым я его еще не видел. Приняв похвалу кивком, выдаю приказы своему слуге, который оставался главным в мое отсутствие. Живых пленных сковать, пусть они увидят, как появляются на свет прихвостни. Это должно сломить их волю. Они нужны мне живыми, особенно этот, указываю на главного среди имперских солдат. Моим слугам удалось схватить живым их главаря. После чего продолжаю. Тот, что в позолоченном мундире. Завтра я буду практиковаться в магии на них, поэтому постарайся, чтобы никто из рабов не умер к этому времени. Как прикажете, а владыка, я организую все в лучшем виде. Они будут смотреть, как прихвостни потрошат тела их друзей и товарищей, после чего из получившегося мяса будут рождаться новые прихвостни. Это так ужасно, так жестоко, мне будет очень приятно исполнить столь злобный приказ. К тому моменту, как вы проснетесь, их дух будет уничтожен. С сильными чувствами ответил мне Гнарл, чуть ли не светясь от счастья. Я же, вспомнив о первой найденной плите и заклинании на ней, решаю добавить кое-какие указания своему слуге. И еще кое-что. Трех рабов поместите в темнице, я займусь ими позже. Они потребуются мне для магических экспериментов. На этом я тебя оставлю. Я исполню все в лучшем виде, владыка. Можете положиться на меня. Под радостные крики прихвостней, которые кричали о победе, трофеях, рабах и новорожденных, я направился в свои покои. После такого утомительного дня мне совершенно ничего не хотелось делать. С одной стороны, магия бурлила, призывая к действиям, но с другой, разум требовал отдыха. Мне нужно было передохнуть, чтобы со свежей головой провести парочку интересных экспериментов с захваченными рабами. Но это будет завтра. Сегодня, сон и удобная лежанка из шкур. Рабы были чересчур шумными и слишком громко умоляли не убивать их. Мне очень быстро надоело подобное поведение, поэтому я приказал вырубить крикунов. Прихвостни стали с радостью дубасить людишек по головам, пока те не затихли. Вот что называется правильное снотворное. Вот люди удивятся, когда проснутся в моих клетках, наблюдая картину того, как потрошат их знакомых. Осознание столь зловещего поступка делало меня довольным, но к людям я не испытывал ничего, кроме самых темных и жестоких чувств. Так им и надо. Засыпал я с самым приятным настроением, чувствуя, что сделал все правильно. Спал как обычно, как говорится, без задних ног. А как проснулся, меня ждал сытный ужин. Я испытал новые вкусовые ощущения, пережевывая мягонькое мясцо, при этом старался не думать, чье это мясо. А уже после того, как я сытно поел, прихвостни привычно доедали то, что не смогло вместиться в меня, я все же соизволил уточнить, чье это мясо у принесшего мне завтрак слуги. Осознание себя людоедом нисколько не повредило моему душевному состоянию. Ну съел человеческое мясо, съел и съел, буду жить дальше. Главное, что миньоны его сытно приготовили, да и в ином мире были некоторые проблемы с добычей мяса. Здесь попросту мало что росло, и, соответственно, не было травоядных животных, как и хищников, на которых те охотились. Только крысы могли встретиться на просторах иного мира. И, возможно, пойманная дичь в верхнем мире появлялась на моем столе вместе с крысиным мясом. В принципе, я не сильно был против пускать человеков на мясо, они, оказывается, довольно сытные ребята. Да и у самих людей, как я помнил, есть пунктик каннибализма, людей есть нельзя, но если сильно хочется, то можно. Забавный менталитет лысых приматов. Не причисляя себя к людскому роду, я не испытывал какого-либо отторжения, всего лишь лысые приматы, не более. Следом после сытного завтрака, меня уже ждал Гнарл. Хорошенько поев, мне даже расхотелось отчитывать его за столь дерзкую идею, как кормить меня человечиной. Мясо оказалось достаточно приятным и наверняка питательным, поэтому я не был сердит, да и отношение к людям у меня уже давно сложилось далеко не положительным. «Мой повелитель, прошу, уделите своему покорному слуге чуточку внимания», — поприветствовал меня старый прихвостень, держа в руке сверток ткани, в который был завернут непонятный продолговатый предмет. «Говори». Я поторопил Гиблета, и он наконец-то закончил свою работу. «Я поспешил сразу к вам, дабы сообщить столь важную новость. Ваша перчатка готова», — произнес он, раскрывая сверток ткани. Это действительно была перчатка с темно-золотистым камнем на предплечье, полностью сделана из особого металла, которые используют при строительстве башни, как я успел понять, полагаясь на свои знания. Сами знания я заполучил, порасспрашивав Гиблета, чем он с красными прихвостнями занимался в своей плавильне. Гнарл где-то с месяц назад говорил мне, что наш кузнец работает над данным артефактом, но я уже запамятовал подробности того разговора. Та самая, особая перчатка для усиления моей связи с башней, напомни мне, в чем заключается ее предназначение, а то я успел уже запамятовать за этот месяц, приказываю слуге, беря в свои руки принесенный предмет, начиная его пристально осматривать. А тем временем Гнарл начал рассказывать все, что знал о данном артефакте. Перчатка повелителя – это важный атрибут всех повелителей тьмы, мой господин. Это особый артефакт из волшебной стали, сплавленный душами и темной энергией. Но главная часть перчатки – это магический камень. Раньше для магического камня перчатки использовался малюсенький осколок сердца башни, но для вашей перчатки пришлось использовать другой материал, часть демонического камня иного мира, который позволяет вам контролировать этот аспект иного мира. Остановился прихвостень, чтобы перевести дух после долгой речи и дать информации улечься в моем разуме. Об этих камнях я помню. Это, по сути, своеобразные артефакты, позволяющие открывать врата из иного мира на поверхность. По сути, с перчаткой я могу самостоятельно открывать порталы, но, думаю, этой магией не ограничивается моя власть над иным миром. Нужно только найти время как следует изучить этот вопрос. А пока я размышлял, Гнарл продолжил говорить о плюсах данного артефакта. У перчатки есть множество полезных свойств, повелитель. Благодаря этому артефакту, вы будете всегда иметь связь со своей башней, вы сможете расширить свои магические возможности, воспользовавшись рунными плитами, а также создавать малые врата, ведущие прямо в башню. Это так удобно, вы сможете призвать нескольких слуг, даже если рядом нет нужных врат, а еще вы сможете отправлять боевые трофеи сразу в башню и не таскать их с собой. Возможно, при некоторой сноровке, вы сможете и сами перенестись в башню, не используя врата. В очередной раз делает перерыв, восстанавливая дыхание и давая мне поразмыслить над сказанным. В принципе, артефакт был крайне полезным и нужным в хозяйстве, особенно учитывая мои планы касательно рабов. Мне уже не терпелось испытать заклинание подчинения, или же, как его называли прихвостни, цели. С помощью этой перчатки я мог воспользоваться магическими плитами, что висели в одной из комнат башни, той, что рядом с моими строящимися покоями. Именно это заклинание было написано на той каменной плите, которую я принес с собой, когда впервые пришел в иной мир. Оно давно уже дожидалось своего часа. Господин, наденьте ее и почувствуйте великую мощь этого артефакта. Закончив осматривать весьма увесистый предмет защиты, решаю надеть на левую руку. Собственно, перчатка как раз и была сделана под левую руку владельца, так что выбора особого у меня не было. Как только латная рукавица оказалась на моей руке, тусклый камешек, расположенный на предплечье с внешней стороны, вспыхнул огненным светом. Мне был знаком этот свет, он совпадал с цветом моих глаз, словно сама бездна ада смотрит на тебя, зловеще и завораживающе одновременно. Действительно магическая вещь, когда я надевал перчатку, она казалась довольно тяжелой и громоздкой, но, оказавшись на руке, она вцепилась в мою конечность и плавно охватила ее, став чуточку меньше. При этом вес латной рукавицы я почти не ощущал, будто она не из металла, а из картона, но, стоило сжать пальцы, как раздавался металлический лязг. Сидело идеально, механический конструкт латной рукавицы нисколько не сковывал движения. Думаю, из этого же металла прикажу Гиблету сделать мне доспехи. Но это дела далекого будущего, а, тем временем, пока я рассматривал новую часть своей одежды, Гнарл продолжил говорить. «Эта перчатка – настоящее произведение злого искусства, мой господин. Она сделана из особого металла, выращенного здесь, в ином мире, поэтому перчатка такая живая. Она будет расти вместе с вами, но не забывайте подкармливать ее кровью своих врагов». Впрочем, слушал я его, что называется, вполуха, полностью поглощенный новыми ощущениями и изучением артефакта. Я уже почувствовал, что перчатка связана с башней. Конечно, все здесь, в некотором роде, связаны с башней, но у каждой детали своя связь. Вот и данная перчатка связана не просто с башней, а с центральным магическим потоком, который проходит прямо по центру башни. Гнарл уже говорил, что башня – это сердце иного мира и, как положено сердцу, она качает кровь, в данном случае, темную энергию. С этой перчаткой вне башни я буду восстанавливаться после колдовства гораздо быстрее. Правда, пока я еще не знаю, насколько быстрее. Но это так, приятный бонус. С этой перчаткой я смогу гораздо лучше работать с магией башни. Сейчас я даже не могу представить себе всех возможностей, которые передо мной открываются. Повелитель, попробуйте активировать камень. Вырвал меня из грез голос морщинистого чудовища. Ее еще и активировать можно? Заинтересованный этой фразой, я начал более пристально изучать перчатку. Присмотревшись к изделию, особенно к камню, я попытался отдать мысленный приказ об активации, попутно напитывая магией артефакт. В ответ от перчатки пошел такой низкий гул, будто кто-то в рог затрубил. Присутствующие поблизости миньоны охраны мгновенно бросили все свои дела. Кто-то перестал ковырять в носу или в ухе, кто-то побросал недоеденные кости после моего обеда, да все они начали стекаться рекой прямо ко мне. Я же чувствовал их присутствие. В мгновение ока я понял, где находятся все прихвостни в моей цитадели и чем они занимаются. Этакая телепатическая связь, я чувствовал, что могу приказывать им на весьма большом расстоянии. Но я почувствовал не только это, одновременно я ощущал, как через камень в меня впитывается окружающая энергия, а то, что не влезает в меня, передается прямо в башню. Замкнутый круг, так как энергию я и так впитываю из башни. А вот если задействовать эту штуку на поверхности, будет лучше. Вдобавок, можно будет попробовать вытянуть ману из волшебных предметов или существ, зарядиться за их счет и покормить башню. Хэймэм, сама перчатка тоже кормится. Не знаю, что Гнарл имел в виду о крови, но магия эта штука наелась и теперь излучала некое довольство. Этакий симбиоз получался. Превосходно, превосходно. Хлопая в ладоши, не мог нарадоваться Гнарл. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Попробуйте создать портал, воспользовавшись магией. Воодушевленно предложил Гнарл. А почему бы и нет? Во всяком случае, попытка не пытка. Сосредоточившись на своих ощущениях, я почувствовал центральный поток магии, что проходит через всю башню. Используя связь, через которую перчатка пересылает магию в башню, я усилием воли попытался перетянуть этот поток на себя. Не сразу, но стало получаться что-то интересное. Огненно-оранжевый свет в камне засиял ярче, а рядом с моей ладонью, между пальцев, стала возникать некая синеватая чернота. Чем-то мне все это напоминало маленькую черную дыру, что помещалось в моей ладошке. Но, прежде чем я успел что-то понять, Гнарл привычно зааплодировал моим действиям. «Примите мои поздравления, повелитель, у вас получилось. Это и есть портал. Если вы возьмете в руку какой-нибудь небольшой предмет, то его утянет в самый центр башни, в поток темной энергии. Должен сказать, что я уже распорядился, чтобы миньоны оборудовали специальный пост для приема трофеев. Я же, окрыленный легкой победой, стал пытаться экспериментировать дальше. Чувствуя всех прихвостней в башне, и особенно хорошо я чувствовал тех, что были рядом с потоком магии, волей своей мысли пытаюсь воздействовать на одного из приглянувшихся мне бурых работяг. Улавливая мои мысли, поток темной энергии подхватывает прихвостня, затягивая внутрь себя. Спустя мгновение, черная дыра рядом с моей ладонью резко увеличилась в размерах, сопровождаясь эффектом темной вспышки, после чего прямо передо мной выскочил бурый миньон, на котором я сосредотачивал внимание. «А-а, спасите!» Вопя, приземляется на задницу, после чего катится кубарем, сшибая других прихвостней, что собрались вокруг поглазеть на магию владыки. Гнарл захлопал в ладоши. «Кошмарно! Это просто ужасно!» «Повелитель, вы сумели призвать миньона через малые врата, вы заставляете старого Гнарла гордиться вами, повелитель», ошарашенно пробормотал призванный миньон, выглядывая из получившейся кучи малы-маленьких чертит. Гнарл явно радовался, и я тоже радовался, даже не так, я ликовал, пуская и внутренне, внешне держа свои эмоции под контролем. Мой вид никак не демонстрировал моей радости, пускай мне и хотелось прыгать от переизбытка положительных эмоций, которые я получил, окрыленный успехом. Призвав еще десяток прихвостней, я убедился в том, что призыв слуг не ограничен. Нужно было еще проверить это на поверхности, но сейчас меня ждали другие эксперименты. «Гнарл, как поживают мои пленники?» Интересуюсь у морщинистого слуги, собираясь отправиться в темницы. «Они живы, владыка, как вы и приказали, мы продемонстрировали, как рождаются прихвостни, как вы и предполагали». это уничтожило их дух. Избранная Троица дожидается вас в темницах вместе с остальными пленными, вы можете лично помучить их, подходящие инструменты всегда найдутся в темнице», — радостно ответил мне Гнарл, еще не отошедший от моих успехов в магии. «Я и сам гордился столь быстрым прогрессом, надеясь на такой же скачкообразный эффект уже в остальных направлениях магии. А тем временем я с Гнарлом последовал в темнице, где и обнаружил своих пленников. Голые и грязные, все как один мужики, не вызывающие и капли жалости. Каждый в отдельной клетке, прикован к решетке железными наручами. Большая часть из них уже смирилась со своей участью, прекратив любые попытки вырваться. Руки были стерты от наручников, общее состояние обещало желать лучшего, синяки по всему телу свидетельствовали о буйности, ну или о садизме к пленным со стороны моих слуг. Последнее было не особо важно, какого-либо милосердия я не собирался проявлять к своим будущим рабам. Подойдя к одной из клеток, внимательно осматриваю мужчину, раздетого догола. Особо рассматривать там было нечего, поскольку грязные мужики меня мало интересовали. Подметил только отсутствие какой-либо реакции, а вот три его товарища вовсю смотрели на меня, застыв от ужаса, точно такие же, как и он, разве что меньше синяков виднелось на телах. В любом случае, мне следует начать задуманное. Гнарл с любопытством наблюдал за каждым моим действием, ожидая чего-то особенно зловещего. Я же полностью сосредоточился на своей связи, которая мне обеспечивала перчатка. Без особых проблем я отыскал нужную комнату с нужной каменной плитой, после чего выставил левую руку по направлению к пленному, сосредоточившись на применении начертанного на плите заклинания. Мгновение, между моей рукой и головой пленного образовался синевато-белоснежный луч. Он был подобен разрядам молний, что исходили от моей руки к голове жертвы. Я чувствовал, как моя магия впитывается его разумом. Чувствуя, что вот-вот и тело начнет гореть синим пламенем от переизбытка магии, прекращаю подпитку заклинания. На мгновение в темнице воцарил мрак, а после мое зрение быстро вернулось в норму от ослепительного луча заклятия. Подождав еще парочку мгновений, давая глазам привыкнуть, я интересом взглянул, как изменилось тело человека. Вокруг его головы все еще витали искорки магии, но они быстро растворялись в воздухе. Глаза слегка светились синеватым светом, свидетельствующим об успешном применении заклинания, но с каждым мгновением магия в них затихала. Вскоре только смена цвета радужки выдавала действие заклятия. Но, прежде чем я успел понять, что все прошло успешно, мне об этом сообщил Гнарл. «Поздравляю, владыка, вы успешно применили заклятие подчинения. Теперь он ваш верный раб до конца своих дней, ему будет в радость исполнить любой ваш приказ», — зловеще произносит Гнарл. «Я уже хотел было посмотреть, насколько он мне верен, как голос пленника привлек мое внимание. Вы прекрасны, владыка, я всегда мечтал стать вашим рабом», — покорно, словно в трансе, заговорил овощ. «Кенни, они промыли мозги Кенни», — неверяще произнес один из адекватных пленных, из-за чего тут же получил пристальное внимание прихвостня, отвечающего за клетки. Я даже помнил его имя, мне запомнился его голос. «Эй ты, мясо, а ну заткнись», — жутковато скрипучим голосом ответил пленнику Скрип, после чего болезненно ткнул в него стальной палкой с шипами. «А-а, не надо, молю». «Хе-хе-хе», — зловеще рассмеялся Гнарл от представившейся картины, после чего вновь обратился ко мне. «Простите, я отвлекся, прошу, владыка, продолжайте, не стоит стесняться». Отведя подальше несопротивляющегося пленника с промытыми мозгами, чтобы остальные не отвлекали своими воплями, я стал расспрашивать его обо всем. На лице моего раба была глупая улыбка, а сам он говорил, что счастливее себя в жизни не чувствовал, и каждый мой приказ приносил ему много радости, как и осознание себя моим верным рабом. Следом я приказал рассказать о своей жизни в империи. Узнал не особо много. Родился, вырос, армия, рабство. Ничего особо стоящего, разве что я получил подтверждение того, что в империи все-таки практикуют рабство и воюют со всем, что связано с магией. Раб был обычным солдатом, мало что знающим и еще меньше понимающим. Решив проверить, насколько он мне верен, я приказал ему отгрызть себе мизинец, и тот с удовольствием отгрыз его, после чего встал на колени, пытаясь вручить мне откушенный палец. Без особой брезгливости, взяв окровавленный палец, вручил Гнарлу, который сразу бросил его себе в рот, начав активно жевать. Испытуемый продемонстрировал отсутствие инстинктов самосохранения. Хорошо. Следующий опыт показал, что прошлое ничего не значит для моего раба. Для этого я приказал ему пытать своих товарищей. Подобная картина заставляла мою магию бурлить, а стоящий рядом Гнарл не прекращал аплодировать моей злобности. По прошествии 10 минут, когда пленники больше походили на живое мясо с кровью, нежели на людей, приказываю прекратить пытки. Это был успех, среди пленников друзей у моего нового раба не было, но даже так это был большой успех. Использовав заклятие подчинения на других пленных, я только убедился в силе своей магии. Как выяснилось в процессе, если моральный дух человека сломлен, он куда быстрее и охотнее подчиняется моей магии, в то время когда жертва еще готова посопротивляться, она сопротивляется. Пару секунд, после чего точно так же оказывается под гнетом моей магии. Но важное я запомнил, этой магии можно сопротивляться, скорее всего, на магах использовать подобное заклинание будет куда сложнее. Но это так, лишь мои догадки. Максимально похожее заклятие было и в моей памяти, называлось оно «Империя», даже эффект был схожим. Жертва полностью подчиняется заклинателю, испытывая огромную радость в подчинении. Подверженные заклятию «Империя» могут выполнить абсолютно любой приказ, в пределах собственных возможностей, разумеется. И это было чертовски хорошим началом для моих стартовых условий. Как поведал мне Гнарл, мой отец пользовался подобным заклятием, и его действие скорее всего сошло на нет со взрывом башни. Именно со взрывом башни, а не с момента исчезновения моего отца. Но, в то же время, в моем исполнении оно показалось морщинистому слуге куда сильнее. И это радовало меня. Хотя тут возникал небольшой диссонанс. Либо он мне льстил, либо мой отец был тем еще профаном в магии. Заклятие «Империя», впредь буду называть его именно так, а не подчинение или цель, давало мне огромные преимущества в захвате мира. Это же с какой легкостью можно было завоевать разум человека, а с такой же легкостью я подчиню себе правителя. И, самое забавное, эффект постоянен, то есть заклятие не нужно обновлять, а жертва даже не будет пытаться выбраться из-под его воздействия, потому что оно заставляет свою жертву быть счастливой до безумия. Скорее всего, жертвы, лишившиеся такого наркотического счастья, попросту лишат себя жизни, найдя обычную жизнь слишком ужасной. К сожалению, как отменить свое заклятие я не знал, а при попытках высосать магию, раб скончался. Как я успел убедиться, после подчинения заклятию «Империя», жертва способна на выполнение абсолютно любого приказа. Заставить товарищей пытать друг друга, без проблем, они выполнят это с радостью. Причем не только те, которым приказано пытать друзей, но и сами друзья будут радоваться тому, что их пытают. Приказать командиру съесть ухо своего подчиненного, а последнему не сопротивляться, тоже никакого сопротивления. Все работало четко и ровно, как часы. Изначально я хотел заставить одного съесть другого, но посчитал это бесполезной тратой ресурсов. Уже представляя открывающиеся мне возможности, я взял Гнарла и Максимуса, командира легионеров, которого мне посчастливилось взять в рабство, отправляясь в зал для совещаний. Мне предстояло обсудить дальнейшие планы со своим советником. В связи с открывшимися перспективами, многое из моих планов можно было значительно ускорить. Глава 9. Слепец. Глава 9. Слепец. Пройдясь по коридорам башни, мы оказались в зале для совещаний. Он был слишком просторным для нас троих. Сделан, так сказать, с заделом на далекое будущее, ведь в будущем у меня, я, по крайней мере, надеюсь на это, будут более толковые подчиненные, нежели сборище злобных, но, к сожалению, не особо умных прихвостней. Нет, они, конечно, прекрасные воины, и у них имеется много преимуществ, но уже сейчас я вижу большую нехватку кадров среди офицерского состава. В будущем мне будет не хватать командиров, тех личностей, которым можно будет поручить именно что сложные задания, для которых использование мозгов просто необходимо. К примеру, захват городов, управление захваченными владениями, шпионаж, интриги и прочее. Хотя и прихвостни довольно неплохо справляются с большинством из этих задач, но я желал править всеми, а не только ими, да и миньоны не универсальное решение всех проблем. В шпионаже они не особо хороши, как и в интригах, думается мне. Нужно будет как-то это исправить, завоевать тех же суккубов, к примеру. Но то дела далекого будущего. Сейчас у меня совет с совещанием о дальнейших планах армии зла. Удобно расположившись на каменном кресле, которое больше походило на трон, оглядываю собравшихся здесь слуг, хотя, собравшихся, слишком громко сказано, из сколько-то умных индивидов в башне имеются только я, Гнарл, Смертиса и еще несколько прихвостней, которые поумнее обычных, но до советников не дотягивали ни опытом, ни интеллектом. Поэтому я и не стал их звать на совещание, ввиду отсутствия нужных навыков, или, как в случае Смертиса, малой заинтересованности в обсуждении грядущего. Смертису навряд ли будет интересно, о чем мы тут совещаемся. Как сказал мне Гнарл, данного слугу вообще редко когда увидишь вне полюбившемуся ему места, что находилось возле реки Душ. Там же рядышком еще бараки всех прихвостней располагаются, и места уготовленные для пока еще не найденных зеленых моих слуг. Гробби и Гиблет были узкими специалистами, которые весьма хорошо разбирались в своей профессии, но в чем-либо другом были не шибко смышленными. Поэтому я к ним и не собирался обращаться за советом, когда есть идеальный почти во всех смыслах Гнарл. Таким образом, из толковых подчиненных, которым было можно без опасений поручить что-то важное, у меня был только старый морщинистый слуга зла, и последнее меня не особо устраивало. Конечно, я не собирался иметь кучу бесполезных советников, но хотелось бы побольше толковых мозгов вокруг себя. Хотя для начальных условий все было прекрасно, вот только откуда взять офицеров для армии зла, та еще дилемма. Рабы тут не подходили, нужно будет подумать об этом на досуге, а пока, совещание. Сейчас в совещательном зале находились я, собственной персоной, сидящий на кресле, что больше походило на трон, стоявший напротив меня Гнарл, внимательно наблюдающий за всеми моими действиями и ожидающий дальнейших приказаний, а также мой раб, Максимус, главный среди всех захваченных пленных. С этими двумя я и собирался совещаться о своих дальнейших планах. Ну, еще в зале было несколько стражников с алебардами, что исполнили при мне воинское приветствие, приложив ладонь к головному убору, стоило мне к ним приблизиться. Но их я не брал в расчет, с ними и говорить-то сложно, льстецы. И откуда только они набрались подобных привычек. Лично мне больше нравится, когда солдаты бьют себя в грудь, надо будет как-нибудь потом их к этому приучить. Что же, начнем наше совещание. Раб, поведай обо всем, чем ты занимался, и все, что тебе известно про местного губернатора земель. Властным голосом обращаюсь к рабу Максимусу, что тут же упал передо мной на колени. Как прикажете, владыка тьмы, я поведаю вам обо всем, что знаю. Тоскливый, губернатор всех северных земель империи, Володька. Он ленивый и трусливый кусок сала, целыми днями только и делает, что набивает себе брюхо и предается разврату со своими эльфийскими рабынями. Всю его работу я выполнял за него. Занимался выдачей указов, командованием войск, распоряжением налогов, сбором дани, рекрутингом новых солдат, обеспечением провизии. Продолжал перечислять раб все, чем он занимался при Тоскливе, в максимально мельчайших подробностях. Мне даже показалось, что раб даже под гипнозом испытывает некое отвращение к губернатору. Со слишком уж презрительным тоном говорил о нем солдат. Неужели это отголоски его прошлой личности? Впрочем, я по-прежнему чувствовал свою магию в мужчине, и она никуда не собиралась исчезать. Действие заклинания будет почти что вечным, если верить словам Гнарла, а не верить им у меня нет поводов. Поэтому я был уверен, что тот не освободится от оков моего рабства, не придав этому значения, посчитав, что мне показалось это. Возможно, это я испытываю к описываемому тоскливию отвращение, а не мой раб. Слушая его рассказ, я, в то же время, желал приложить себя по лицу от тупости местного правителя. Каким образом он оказался на столь важном посту, я, в принципе, догадывался, но все равно было обидно слышать о его тратах на всякую херню, на которую тот не жалел денег. Чего только стоит его любовь к изысканным блюдам, которые ему возят на кораблях за немаленькие деньги. Под властью этого же рабаса находилось несколько крупных городов и больше сотни деревушек, и, разумеется, он прикладывал свою жирную лапу к денежному потоку налогов. Времена нынче такие, сейчас никто даже не задумывается, почему у барина такая хата, когда у крестьян ветхие халупы. Это надо же, такой кадр попал на вершину власти в столь дивном захолустье. Как я узнал от раба, тут без влиятельных родственников не обошлось. Дело было в том, что брат Тоскливия был первым магом империи, а вся его семья стояла у истоков недавно созданного государства людей, магию ненавидящих. Последнее было самым опасным для меня, поскольку я идеально подходил под описание «магическая тварь». Подобное знание о влиятельных и сильных родственниках свиньи крайне много значило и заставило меня подкорректировать свои планы. Собственно говоря, не зря я не спешил с захватом местных владений. С таким особым командованием в виде маржа губернатора мне, конечно же, не составит труда завоевать северные земли, но вот после. Из империи придут люди посерьезней, и отбиться от тех у меня уже может не хватить сил. Семья наверняка заинтересуется, что случилось с их уродом, а никем иным тоскливей для них не являлся. Не за красивые же глаза его отправили куда подальше от столицы, раб не знал и даже не догадывался о некоторых двойственных фактах в своем докладе. А вот мне без проблем хватило опыта из осколков памяти и собственного интеллекта, чтобы просчитать кое-какие намерения семейки Тоскливия. Все было до банального просто. Семья Тоскливия очень влиятельная в империи, но сам жирный не особо выделяется своими талантами. Поэтому, чтобы не испытывать каждый раз стыд при виде своего чада, они его просто убрали куда подальше, чтобы тот не мозолил глаза своим третьим подбородком. Таким вот нехитрым образом абсолютно никчемный человек занял высшую должность в захолустье, получив власть в свои руки, не имея ни амбиций, ни желания ей пользоваться, разве что только для утоления своих животных потребностей. И это было мне сильно на руку, то, что противник, идиот, было сугубо его проблемами. Я не собирался как-либо ему поддаваться, наоборот, желал воспользоваться слабостью оппонента и улучшить свою жизнь за чужой счет. Надо отдать должное Максимусу, он выполнял фактически всю работу за своего губернатора, одновременно являясь еще и главнокомандующим нескольких сотен солдат, занимая сразу несколько должностей, и это было мне очень на руку для будущих планов. Да, в моей голове потихоньку зрел крайне зловещий и до ужаса хитроумный план по быстрому и незаметному захвату северных земель. С новоизученным заклинанием Империя, я чувствовал себя куда увереннее и мог позволить себе свои первые осторожные шаги на пути завоевания всего мира, ну или хотя бы ближайших территорий. Внимательно слушая пересказ раба, а именно все, чем он занимался при дворе губернатора, я только еще больше желал воспользоваться подвернувшимся случаем, задав парочку наводящих вопросов, на вроде, умеют ли его солдаты им перечитать, писать, есть ли в армии что-либо знающие о магии люди, или имеются в распоряжении губернатора книги по магии или еще чему-то полезному. Я получал положительные ответы, но далеко не на все свои вопросы. К сожалению, знания солдат империи оканчивались на умении читать и писать. Более они не ведали ничего полезного для меня. Смотрители были единственными магами в армии, и их было не сказать, чтобы мало. Губернатор никогда не интересовался магией, больше уделяя внимание поддержанию своего излишнего веса и набору четвертого подбородка. Сам Максимус не имел подходящего дара и тоже был лишен нужных мне знаний о магии. Но я уже знал, как воспользоваться случаем и обеспечить себе лучшее образование. И жирный, ленивый, некомпетентный губернатор захолустья мне в этом сильно поможет, пускай и не совсем по своей воле. Закончив со своими расспросами, я велел рабу продолжать. «Гнарл, помнится, ты говорил, что был способ следить за перемещениями прошлого владыки, когда тот отправлялся на завоевание в большой мир. Ты следил за ним прямо из башни с помощью магии?» Обращаюсь ко все это время стоявшему и ожидавшему приказа в Гнарлу, стоило только рабу закончить свой рассказ о губернаторе и своей жизни до встречи со мной. «Истинно так, повелитель», — склонился слуга. «В общем, прихвостни не любит кланяться и всячески демонстрировать свое рабское положение, не всем, конечно, а только мне. Мне интересен данный процесс, и имеем мы возможность следить за этим рабом подобным образом?» «Предвидя твой вопрос, я отвечу сразу. Я желаю отправить его обратно в Нордберг в качестве своего шпиона. С его помощью я хочу узнать все слабости врага, после чего обратить всех в своих до безумия верных рабов. Сначала это будет губернатор, после, настанет черед его солдат на территории всего севера, а дальше уже и всех людей можно будет сделать рабами. Но все это будет крайне сложно осуществить без тщательного присмотра за рабом». Воодушевленный собственной речью, высказываю я одну из своих идей по дальнейшему завоеванию, кидая взгляд на раба. Последний продолжал улыбаться, в ожидании моих приказов. Его интеллект слишком сильно пострадал, и без приглядки его выпускать на столь сложную миссию будет попросту глупо. Но я помнил об одном способе постоянного слежения за ним, который, возможно, можно будет улучшить. «Владыка, вы не перестаете удивлять меня своей хитростью. Мое маленькое злобное сердце трепещет перед вашим величием. Предвкушающе радостно захрипел старый слуга, продолжая льстить, после чего собрался и не без улыбки продолжил. Да, подобное можно осуществить. Гиблет выкует подходящий артефакт за несколько часов. Я покажу нужные руны и создание подходящего артефакта для слежения за выбранным вами рабом. Ему придется всегда носить шлем, иначе связь с башней пропадет. Принцип этой магии также основан на связи с башней. Если у вас так легко получилось освоиться с прошлыми магическими навыками повелителя, то и это не станет преградой. Радостно закончил мой слуга, воодушевленный столь гениальной и злобной идеей. Я ввиду возраста не мог возглавлять завоевательные походы, но у меня были мозги и магия, и всем этим я мог как следует воспользоваться, плетя интриги и завоевывая новые земли, новых рабов, новые знания. Момент с изучением мною магии подчинения. Нет, не так, момент использования первый раз заклятия Империя стал лучшим днем в моей жизни. Именно благодаря этому заклятию, найденному хрен пойми где прихвостнями, мое завоевание мира начнется намного раньше, нежели я планировал. Отлично, но это еще не все. С новым заклинанием подчинения я могу уже собирать рабов и подчинять себе маленькие деревеньки. Гнарл, прикажи егерям искать, помимо артефактов из старой башни, отдаленные от всех деревни с людьми, которые будут далеко от больших городов, и до которых никому не будет дела. Их захват не составит проблем для нашей армии. Башне требуется больше прихвостней, больше мяса, и рабы все это нам дадут, ничего не прося взамен. Командую слуге, мысленно я уже строил в своих планах целые фермы по выращиванию домашнего скота, из которого в будущем будут рождаться новые слуги, увеличивая мою армию до бесконечности. Вы как всегда гениальны, владыка, дозволено ли мне приступить к выполнению вашего приказа? Склоняется передо мной Гнарл, улыбаясь зловещей улыбкой. Еще нет, я хочу знать все, что мы добыли с первого рейда на людей, помимо корабля и логова синей прихвостней. Перечисли мне все как можно точнее. Мой очередной приказ заставил прихвостня склонить голову, морщись от мысленного процесса. Было видно, как Гнарл вспоминал, в каких количествах и что мы успели пограбить в прошлой битве. С вашей первой победой над солдатами Империи бурые прихвостни собрали много трофеев. Повелитель, осторожно заговорил слуга, боясь разгневать меня, но, увидев спокойную реакцию, поспешил продолжить. Из них чуть более 200 стальных доспехов имперцев, провизия из зеленой семян, кожи местных животных в больших количествах, полностью забитый сундук с золотом, а также серебро, бронза, несколько клеток с живыми бельками. Продолжал вспоминать Гнарл. Я же, тем временем, уловил самое интересное в сказанном, и это было далеко не золото. Семена, прерываю советника, обдумывая пришедшую идею, после чего произношу оную уже вслух. Хаем, возможно ли вырастить что-то в ином мире? Прихвостнем ведь не обязательно питаться только мясом. Это было действительно важным вопросом, поскольку создать армию бурых я могу в кратчайшие сроки, а вот содержать подобную армию будет несколько затратно, если только не жить налетами на поселение. Мои слова что-то всколыхнули в памяти Гнарла, и он ответил мне целой речью. Ранее прихвостни выращивали некоторые травы для пивоварни, она еще только строится. Должен сказать вам, что в ином мире другие законы природы повелитель, и если посадить любое растение здесь, оно неопределенно получит, со временем, магические свойства, но вот какие именно, предугадать невозможно. Да и, честно говоря, подходящей почвы у нас не так много. Помнится мне, некоторые прихвостни от пива выращивали себе крылья, но прошлому владыке это было не по нраву, и он отрывал ненужные части у прихвостней. Закончил он свой рассказ, внимательно смотря на меня своими желтыми глазами в ожидании дальнейших приказов. Процесс выращивания трав необходимо возобновить, мне потребуются летающие слуги. Думаю, часть семян можно будет закинуть в озеро к логову синих. Пусть они заботятся о будущих растениях, другую же часть посадить в разные части иного мира и выделить отряд прихвостней, чтобы заботились о посевах. Если не будет хватать земли, взять с поверхности. Возможно, магические травы можно будет использовать на пользу злу. Подвожу итоги, почесывая свой подбородок. Как вам будет угодно, владыка, очередной поклон последовал со стороны слуги. На этом все, выдай распоряжение нужным прихвостням. Я же вместе с рабом буду ждать тебя в плавильне. Нужно как можно быстрее отправить нашего шпиона в лагерь противника, пока тот ни о чем не догадывается. Склоняюсь перед вашей волей, владыка. После мы разошлись, Гнарл ушел доносить мои приказы до прихвостней, я же направился в плавильню вместе со своим рабом, Максимусом. Уже в самой плавильне объяснил ситуацию и свою задумку Гиблету, отчего тот бросил все, чем был занят вместе со своими работягами, и стал делать мне нужный артефакт. Мне же только и оставалось, что ждать, когда он завершит свою работу. Благо, по его заверениям, дело было быстрым. Сделать один шлем, наподобие имперских, который будет идентичен золотому шлему Максимуса, было для Гиблета плевым делом на полчаса. Вместе с красными и кое-какими помощниками из бурых прихвостней, они оперативно принялись работать, желая как можно скорее выполнить мой приказ, при этом не забывая подгонять и пинать друг друга. Шлем же Максимуса прихвостни также прихватили с поля битвы, и он лежал в большой куче доспехов, вместе с другими частями брони, что находились в плавильне. Так что у Гиблета был пример, чего я от него хочу получить, а нужные чары он и сам знал, покуда делал схожий артефакт для другого повелителя. Да чего же гениальная идея, отправить верного лично мне шпиона в стан врага, и постоянно следить за ним. Но это было только начало. Следующей целью было подчинить себе местного губернатора, после чего вовсю доить регион на налоги, часть из которых будет идти на постройку моей башни. Также через Тоскливия я собирался обзавестись книгами, в том числе и по магии, надо будет только помягче и ненавязчиво все это проделать. Таким образом, чтобы его родственники ничего не заподозрили и не возжелали приплыть навестить свою родную кровь в столь далекие края. Мысленно потирая ручки от своей злобности и грядущих планов, я терпеливо ожидал, когда кузнец скует нужный мне артефакт. Через полчасика явился Гнарл, который поведал мне все необходимое для подобного заклинания. Оно было крайне простым, и даже сам Гнарл мог им пользоваться, что не слабый показатель простоты заклинания. Раз уж даже прихвостень с минимальным даром к магии его осилил, то и для меня подобное не должно стать проблемой. А дело заключалось в следующем. Для подобной магии необходима связь двух артефактов, или же обычных объектов. К примеру, ранее Гнарл использовал связь повелителя с башней, чтобы всегда видеть то, что видит носящий шлем. Поскольку артефакт выкован в этом мире, он уже будет иметь с ним контакт, а дальше мне нужно будет почувствовать связь, усилить и закрепить ее на блюдце с водой. Таким вот нехитрым способом я смогу выводить изображение, видимое глазу носящего шлем, на поверхность воды. Этакая камера слежения на магической основе. Вместе со шлемом Гиблет начал изготавливать и подходящие для воды блюдце, но этим он занимался уже после того, как сковал необходимый мне артефакт. Одев Центуриона в помятые местами рваный доспех, чтобы лучше соответствовать истории с бегством от демонов, мы проводили его к вратам. По пути я постоянно объяснял ему, как надо себя вести и что делать, а уже в зале с порталом, решив немного добавить театральности для находящихся тут прихвостней, я величественно отдал последние указания своему рабу. «Раб, я приказываю тебе вернуться к губернатору, соврать ему, что ты сбежал от демонов, ври что угодно, он должен тебе верить и доверять. Скоро я свяжусь с тобой, и, главное, помни, никогда и ни при каких обстоятельствах не снимай свой шлем. Я с радостью отдам за вас жизнь, повелитель, я буду жить вашим приказом», — произнес раб с фанатизмом, после чего, как ни в чем не бывало, шагнул в портал. Повелитель командует рабом. Повелитель такой повелитель. Он велик, он ужасен, он милостив к своим слугам и рабам. Как коварно. Коварство, достойное повелителя. Доносились до меня крики прихвостней, пока я удалялся вместе с Гнарлом. Нужно было еще навестить Гиблета, забрать блюдце, наполнить его водой и научиться новому магическому приему. Место действия – Нордберг, столица всех северных королевств и главный город всего севера. Не то, чтобы сам Нордберг был столицей, просто он был самым большим городом с самой развитой торговлей, вокруг которого распространились прочие, более мелкие города и деревушки. В основном, именно в этом городе создавались фейерверки, которые благополучно скупала вся империя, вместе со шкурами, мясом, рыбой и черной водой, что горит очень долго. Хотя черную воду добывали в другом городе, Бридге, но торговцы могли сбыть свое товары в Нордберге. Северные люди были суровыми, суеверными и привыкшими к крайне недружелюбному климату язычниками. Местные жители давно привыкли к магии, и некоторые из них даже шли на торговлю с эльфами и прочими магическими созданиями, кои обитали также на северных землях. Местные жители знали, что вместе жить легче и лучше, поэтому держались поближе друг к другу, дабы их не забрали холода, не задрали демоны или же прочие обитатели северных земель, где северные волки были одними из самых дружелюбных и безобидных тварей. Йети представляли куда большую опасность для охотников и тех отчаянных глупцов, что поселились вблизи скал, не говоря уже о всяких леших, гномах, дриадах и прочих жителей глубокого леса. Тем не менее, они ничего не смогли противопоставить регулярной имперской армии. В кратчайшие сроки их ополчение было разбито, а города захвачены легионами недавно основанной империи. Ну, как недавно, прошло уже около десятка лет назад с момента ее основания, ничтожная цифра для существования государства. Но, в связи с катаклизмом и возникшим страхом перед магией, люди куда стремительнее спешили объединиться перед возникшей проблемой, а именно, магические создания и идущая от них опасность. Империя вкладывала огромные деньги в свою армию, и та завоевывала в ответ все новые и новые территории. Северные королевства были одни из тех самых завоеванных территорий. До ужаса быстро их основные силы были разбиты легионами империи. Оставались только велотекущие повстанцы, группы охотников, не желающих признавать новую власть. Но и они были совершенно слабы. Их противостояние легионерам империи выглядело просто смехотворно. Единственная причина их существования заключалась в том, что империи невыгодно будет раздавить их слишком быстро. С наличием повстанцев поднялись налоги на армию, повысилось количество рекрутов в армию и регулярно проходили стычки, где доблестные солдаты империи набирались опыта в сражениях против северных варваров. Конфликт был искусственно затянут, и власть империи это совершенно устраивала. Верхушке были не особо интересны северные земли, поэтому они прикрывали глаза на многое, особенно когда звенят золотые монеты. Даже с таким талантливым управленцем, как тоскливее поражение всяких групп повстанцев было лишь вопросом времени. Солдаты недаром едят свой хлеб в казармах. Регулярная и обученная армия была в разы лучше жалкого отребья из ополчения. И, самое главное, солдат империи было в разы больше и, если того потребует ситуация, с большой земли прибудет подкрепление новыми легионерами. Сейчас губернатор Нордберга и всех окружающих его земель, тоскливый, гневно метался по комнате, словно дикая свинья, разбрасывая еду, облокачивая мебель, и делал прочие пакости для слуг, чтобы хоть как-то выплеснуть свою бессильную ярость. Быстро шагая то к одной стене, то к другой, он разбалтывал свое брюхо. Его состояние можно было охарактеризовать как гневная паника. Тоскливый был сильно рассержен последними известиями и велел казнить гонца, принесшего столь дурную весть. Ему было наплевать на сотню солдат, погибших в бою с северными демонами, куда больше его волновало то, что исчез человек, занимающийся его работой. Максимус – идеальный солдат, что благородно взобрал на свои плечи все обязанности губернатора, за что был особо ценен тоскливием. Теперь, когда его не стало, ему пришлось впервые за все время пребывания в северных землях посмотреть на работу. И он пришел в ужас. Все эти деревенщины, их проблемы, их просьбы, проблемы солдат, проблемы дани, снабжения, бедствий, монстров, Йети и хрен его знает что еще. Тоскливый благополучно решил, что хватит на сегодня работы, решил отдохнуть, даже ничего не решив из сегодняшних проблем. Все это было не для него, не для Тоскливия, что любил больше проводить время с удовольствием, пробуя изысканные блюда со своей родины в окружении любимых эльфийских рабынь. Да, эльфийки прекрасно понимали красоту больших мужчин, и чуть ли не боготворили его. Но с последним известием Тоскливый не находил себе места, он знал точно, нужно было искать лоха, чтобы спихнуть на него всю работу. Вот только нужного человека у него не было, возможно, стоило возвысить одного из капитанов. Так он их практически не видел, и даже не знал, кто чем отличился. Метаясь в бессильной злобе, он не мог найти выхода из собственного положения, ведь недостаточно верный и способный зам завалит все, и ему вновь придется отрываться от наслаждения своего любимого блюда из соловьиных язычков и обращать внимание на проблемы всякого отребья. Но тут топот солдатских сапог отвлек его от бессмысленного хождения, точно с таким же топотом ему принесли прошлую весть. Тоскливый пришел в ужас. Томительные мгновения ожидания заставили его представлять еще более ужасную весть, гораздо хуже ранее принесенной, и с каждым мгновением воображение губернатора вырисовывало картину одну хуже другой. Неужели кто-то собирается напасть на него? Мысль о том, что сборище демонов решило разорить его город, заставила его вспотеть от страха. «Господин губернатор, для вас важное послание». Вбегает в одну из роскошных комнат ратуши легионер. «Что еще? Не видишь, я сильно занят. Если твоя весть не поднимет мне настроение, я вздерну тебя так же, как и прошлого гонца». Гневно, грубо, скрывая за этим свои настоящие чувства, выплескивает в рожу наглого легионера свои слова вместе со слюнями губернатор тоскливый. Он боялся послания и из-за этого был в ярости. «Сэр, это хорошая весть. Максимус, он вернулся, сэр. Ему удалось вырваться из плена северных демонов. Он ранен, но жив». Новость заставила тоскливее тут же поменяться в лице. Морщинистое лицо с тремя подбородками, бородавкой на левой щеке и начинающей лысеть головой разгладилось, перестав злобно морщиниться, показывая свои гнилые и кривые зубы. Легионер сдерживал себя как мог, чтобы не блевануть от такого вида своего начальства. Ему была дорога собственная голова, а смельчаки, что осмелились высказаться недостойно о красоте их губернатора, висят на виселицах, как пример. Начальство и не должно привлекать подчиненных, подчиненные должны служить начальству, простая истина, знакомая всем людям империи. Успокоившись и взяв себя в руки, жирный губернатор молвил уже более уверенно и спокойно, но в его тоне все еще прослеживались слабые нотки паники и страха. «Слава Солярию, мне не придется работать. Пусть явится ко мне немедля, я хочу увидеть его лично, после чего уже решу, насколько важны его раны», — отвечает действительно крупный мужчина, командуя легионеру. «Как прикажете», — четко гаркнул легионер, вытянувшись по струнке и ударив себя по нагруднику, там, где располагается сердце, кулаком. После чего немедля, ни секунды, выбежал из комнаты, побежав выполнять приказания своего губернатора. Сам же тоскливый мысленно помолился своему императору за такую удачу. Ему не придется мучиться с проблемами губернатора, он уже представлял, как окунется в теплые воды, полакомится дорогим мясом, запивая его еще более редким вином, в компании любимых эльфиек и рабынь, которых он решил взять к себе для потехи. А работу и прочие проблемы губернатора привычно спихнет на свою правую руку. Да, все так и будет. Ему негоже трудиться, пусть трудятся рабы и солдаты, а он рожден, чтобы наслаждаться жизнью. Губернатор был слишком увлечен своими мыслями, поэтому даже не обратил внимания на поменявшийся у Максимуса цвет глаз, как и на другую мелочь в виде того, что тот не снял при нем головной убор. Нет, тоскливый продемонстрировал акт доверия между этим своим подчиненным и им самим, не став наказывать его строго. Максимус продемонстрировал свою готовность к работе, который был наказан за столь неуважительное отношение. Раны главнокомандующего были пустяковыми, он был готов и даже жаждал приступить к своей работе. Тоскливый же отправился в другую комнату ратуши наслаждаться своей жизнью. Сегодня он планировал есть ананасы, да рябчиков жевать. Глава 10. Поработитель. Глава 10. Поработитель. Несколько дней тоскливый жил, не ведая проблем. Свалив все свои обязанности на свою правую руку, Максимуса, он предавался праздности, разврату и остальным грехам человеческой души, в то время как его правая рука выполняла как свои, так и его обязанности. Это были обычные дни, без всех этих волнений правителя, без забот управленца. Обычные северные дни в Нортберге. Холодные, ветряные, снежные, одним словом, обычные. В ратуше губернатора всегда поддерживалось тепло, поэтому тоскливый мог не заботиться о проблемах своих подчиненных и рабов, спихивая все на свою правую руку, в то время как сам он жил в тепле и комфорте за счет своих рабов и своего положения, которое просто обязывало его владеть рабами. Все вернулось в свое русло. Губернатор продолжил набирать свой вес грамм за граммом, кило за кило, наверное, надеясь перейти рубеж в 300 килограмм, в то время как Максимус выполнял всю его работу, без каких-либо жалоб, четко, быстро, исполнительно. Хотя сам тоскливый не интересовался качеством выполняемых обязанностей, главное, чтобы его не доставали подобными проблемами, поэтому он почти никогда не был в курсе, чем занимался Максимус. Этот день прошел так же неплохо, как и все остальные. Тоскливый, привыкший к теплому климату родины, только так и мог назвать хорошо прошедший день на севере, ибо, несмотря на все усилия слуг, в ратуше для него всегда было прохладно. Для привыкшего к яркому солнцу и жаре тоскливию это было крайне неприятно. Закончив со всеми своими делами на сегодня, а именно, едой, эльфийскими рабынями, бездельем и прочими людскими грехами, он отправился спать. Уставший после долгого дня тоскливий отправился смотреть сладкие сны, даже не догадываясь о том, что происходило за его спиной. Тук, тук, тук, громкий и настойчивый стук в дверь разбудил как тоскливее, так и согревавших его эльфийских рабынь. «Господин губернатор», — раздался голос смертника вместе с тремя уставшими стонами рабынь. Хозяин комнаты тут же пришел в ярость от столь наглого способа пробуждения. «Идите нахер, я сплю, проваливай, или будешь казнен». Слюни от его криков разлетаются на эльфийских рабынь, и те начинают несколько возбуждаться, размазывая их по своим изящным и абсолютно голым телам. Но наслаждаться подобным зрелищем помешал следующий крик солдата. «На нас напали!» Открывает дверь синеглазый солдат, врываясь в комнату. «Демоны! Демоны напали на нас! Нордберг захвачен, вам требуется как можно скорее бежать, господин губернатор!» «Что?» Быстро поменялся в лице губернатор, бледнее лицом. «Как? Почему вы сообщили мне об этом только сейчас, бесполезные болваны?» Быстро и до ужаса неуклюже он вскакивает с кровати, спешно стараясь накинуть на себя шубу, но последнее все никак не получалось. Чувства страха и паники заполнили разум губернатора, и адекватно реагировать он уже не мог. «Не стойте, помогите мне, рабыни!» Обратил он внимание на нажавшуюся на большом ложе тройку рабынь. Те, послушно, дрожа от страха, принялись выполнять приказ. Совместными усилиями им удалось натянуть медвежью шубу на немаленькое тело тоскливее. «Где Максимус?» Возник вопрос у губернатора, когда он спешно вышел из своей комнаты, следуя за двумя солдатами. «Он остался сдерживать орду демонов, нам следует поспешить к тайному выходу. Надолго он не сдержит их», пыхтя, спешно выговаривает солдат, быстро шагая по коридору, да приостанавливаясь, чтобы губернатор с рабынями не отстал и не потерялся. Пол трещал под весом губернатора в полной тишине ратуши. Тоскливый бежал до ужаса неуклюже и медленно, заслоняя своей тушей весь коридор, тем самым не позволяя эльфийским рабыням протиснуться вперед.